Глава 46. Драга. Болеев мутит воду. Сидел напротив меня молот и теребил четки. Ищет сейчас единомышленников, чтобы избавиться от брата раньше, чем ты женишься на девке. Опасно ей здесь находиться. Какого хуя Дамир позволил ей вернуться? Дядя в уши лил, что нужно успеть попрощаться с папой. А теперь окучивает наверняка. Убеждает, что нехер впускать посторонних в семейное дело. Мразь. Я сжал пальцами переносицу, чувствуя, как накатила головная боль. И не скрывает этого. Только любимая племянница слепо верит в искренность дядюшки, а тут и ты масло подлил в огонь со своей певичкой. Смотрел на меня с прищуром, ехидно улыбаясь, молод. Но мне было абсолютно насрать на его мнение. Как бы с ней ни случилось чего, сразу после смерти отца. Он заглянул задумчиво куда-то через мое плечо, а затем снова столкнулся со мной взором. Этот здоровенный головорез с недавних пор стал моим соратником. Он поставлял оружие, я перепродавал его дальше по своим каналам. У нас с ним получился слаженный тандем, и южные территории, что достанутся мне вместе с женой, лишь расширят зону нашего влияния. Для всего мира мы законопослушные бизнесмены и занимаемся поставкой злаков, а то, что проходит вместе с основным товаром, никого волновать не должно. Ворон с ним? От этого говнюка можно ожидать чего угодно. Я ждал подвоха от младшего Воронова. Слишком тихо он себя вел. Будто выжидал и присматривался к участникам противостояния, выбирая для себя наиболее выгодную сторону. Вряд ли. Он в эти мутки не лезет. Его политика заботит, а после того, как папаша поднасрал, старается держаться обособленно от всех альянсов. Очищает имя. Но все мы понимаем, что теперь он всегда будет сыном того самого Ворона. Но Болиев явно за ним охотится, иначе нахера он терся среди его гостей? Тереться он мог из любопытства. Но я бы его со счетов не скидывал. Вороненок давно точит зубы на тебя и на Панкратова. Не столько за папашу-садиста, сколько за подмоченную репутацию. Блять, я сжал челюсти, чувствуя, как боль охватила весь череп. Атмосфера сгущалась, давление со всех сторон росло. Мне поступала информация о сговорах, и я был рад, что если грянет война, у меня есть надежный человек, на которого я могу положиться. Но пока у меня имелся шанс сорвать планы заговорщиков, перехватив контроль. «Именно», — вальяжно откинулся на спинку кресла молот, снова взглянув на танцовщицу, выполняющую указания. «Крутиться на платформе возле шеста и не вздумать приближаться до тех пор, пока ее не позовут. Похоже, у меня есть только один вариант». «Ты еще сомневался?» — удивленно вскинул брови матерый волк. «Не думал, что придется так торопиться». «Так когда, говоришь, свадьба?» Поднял он бокал с янтарной жидкостью и усмехнулся, сделав несколько глотков. Связывать себя узами брака в ближайшие пару месяцев совсем не входило в мои планы. И тем более я не собирался отказываться от привычного образа жизни. Брак — это жена, статус и договоренности. Но, несмотря на то, что я самолично принял это решение, теперь буквально ощущал, как удавка затягивается на шее. Казалось, будто я не нагибаю всех мудаков, решивших наебать меня, а самолично шагаю в капкан, из которого уже не смогу выбраться. Мне нужно было как можно скорее лететь к Дамиру и обговаривать новые детали, напоминая, что брак — это только сделка. Свою пианистку я отпускать не планировал. Буду держать ее при себе, пока наша связь не станет тяготить меня. А пока казалось, что сучка точно приворожила меня, потому что я даже смотреть на других баб больше не мог. Ждал момента, когда наконец-то смогу вернуться к ней. Не помнил, чтобы меня тянуло к кому-то с такой дикой силой. Мне нравилось в ней все. Начиная от внешности секс-бомбы, сочетающейся с ее неискушенностью и покорностью, и заканчивая острым язычком. Мне было ее мало. Сколько бы я ни пытался насытиться ею, лишь сильнее распалял аппетит. Эта сучка проникла не просто мне под кожу, она струилась у меня по венам. Я осознавал, что это дерьмовые новости, но, невзирая на это, чувствовал себя охуенно. Пожалуй, она первая девчонка, которой я хотел обладать всецело. Не только ее телом, но и мыслями, чувствами. И порой казалось, что я просто готов ее сожрать, лишь бы она принадлежала мне и никому больше. Вот и после разговора с молотом я только и думал о том, чтобы вернуться к кукле. Как только проигрался ему в пух и прах в покер, без промедления отправился к ней на квартиру. Заехал в круглосуточный магазин цветов и купил охапку красных роз, так напоминающих мне ее жгучий темперамент. Я увяз. Это дерьмо. но при этом настолько сладко, что не имела права заканчиваться. Знал ведь, что если привяжу ее к себе, то пожалею, потому что тогда она станет моим слабым местом, мишенью для всех, кто желает мне смерти. Но плевать, я просто хотел ее себе, а дальше будь что будет. Решив это для себя, понял, что хочу, чтобы не только она меня радовала, но и видеть счастье в ее глазах. Вспомнил, с каким наслаждением она пила на публику, и идея возникла сама собой. «Леший», — обратился я к начальнику безопасности, — «свяжись с Икаром, есть к нему дело. Пусть разгребет для меня на завтра полчасика». «Понял», — ответил он. Дав указание, я пошел к лифту, предвкушая вечер и ночь со своей любимой куклой.